искры. Когда она проходила мимо, ее провожал каждый электронный взгляд в мире. Кларк знала, что у нее разыгралось воображение. Если бы она действительно находилась под таким наблюдением, ее бы давно уже поймали. Или того хуже. Не все оводы, пролетающие над улицей, посматривали на нее краем глаза. Камеры, панорамирующие каждую остановку Рапитрана, каждое кафе и витрину, часто невидимые, но вездесущие, не были всем скопом запрограммированы на распознавание ее лица. Спутники не толпились в небесах, пронзая облака радарами и инфракрасным светом, выискивая только ее. Но почему-то именно так себя Лени и чувствовала. Нет, далеко не центром огромного заговора, скорее его мишенью. В Янгтоне еще не перекрыли дороги для обычного транспорта. Автобус высадил ее в торговом квартале, похожем на миллионы других, как две капли воды. Следующий должен был подъехать только через 2 часа. Пришлось шататься, убивая время. 2 раза она в изумлении останавливалась, думала, что видит свое отражение в каком-то ростовом зеркале, но потом вспоминала, что теперь мало чем отличается от других сухопутников. Кроме тех, кто начал походить на рифтеров. Кларк купила в автомате безвкусную бурду из соевого криля. Телефон в визоре периодически пиликал, но она не обращала на него внимания. Всякие психи, типы с предложениями, с угрозами, перестали звонить несколько дней назад. Кукловоды, некто или нечто, укравшее ее имя и налепившее его на сотни других лиц, похоже, сдались и перестали бить по площадям. Теперь они использовали единственный тип — побитых собак, отчаянно нуждавшихся хоть в какой-то цели. Людях, которые совершенно не замечали того, что им поддержка требовалась гораздо сильнее, чем Лени. Вроде этой женщины, Су Хон. Визор вновь запищал, Кларк вырубила звук. Она понимала, что через какое-то время кукловоды хакнут его, как и запястник. Даже странно, почему они до сих пор этого не сделали. «А может, и сделали?» «И могут вломиться ко мне в любой момент. Но уловили намек, когда я разбила запястник, а теперь не хотят потерять последнюю связь. Надо выбросить к чертям эту штуку». Но не выбросила. Только визор соединял ее с водоворотом теперь, когда пропал запястник. Тот самый, который парни из Саут-Бенда настроили на доступ с черного хода. Теперь его очень не хватало. Визор же, купленный в магазине и полностью легальный, работал со всеми запретами и блокировками, но без него о недавно установленных карантинах или о зонах торнадо можно было узнать, лишь наткнувшись на них. К тому же визор скрывал глаза. Правда, теперь его, похоже, глючило. Тактический дисплей обычно оставался почти невидим. Лишь проецировал на сетчатку маленькие карты, лейблы и торговые логотипы, однако теперь мерцал от еле заметных статических помех, словно по экрану текла вода. Какие-то намеки, то ли на силуэты, то ли на лица. Лени зажмурила глаза от досады. Не помогло. Видение не ушло, в этот раз показалось лицо ее матери. Лоб, нахмуренный от беспокойства, нос и рот спрятаны за респиратором, вроде тех, которые носят в больниц, чтобы не нахватать всяких супервирусов. Вся семья сидела в приемном покое. Теперь Кларк понимала. Она, мать и... Ну, конечно, кто же еще? И дорогой папочка тоже в респираторе. Ему он даже шел. В этот раз Лени почти вспомнила, что же видит. Но в глазах отца не было даже следа вины. Он не беспокоился, что вот сейчас все выйдет наружу, что врачи увидят предательские симптомы и поймут, что нет, это не несчастный случай, и никто с лестницы не падал. Нет. Любящий фасад монстра оказался совершенным, как всегда. Лени сбилась со счета, сколько раз эти фантомы насиловали ее за последние месяцы. Как часто она пыталась разглядеть хотя бы намек на тот ад во плоти, в котором провела все свое детство, но видела лишь эту злобную, насмешливую иллюзию нормальности. Через какое-то время галлюцинации, как обычно, исчезли, уступив место реальному миру. Кларк даже привыкла к ним. Больше не кричала на них, не пыталась дотронуться до того, чего не существовало. Контролировала дыхание, понимала, что для мира вокруг ничего не произошло. Просто женщина с визором задумалась, сидя за столом в ресторанном дворике. Вот и все. Только Лени слышала, как кровь гулко стучит у нее в ушах. Ей это совсем не нравилось. Ряд медкабин с другой стороны зала завлекал посетителей разумными ценами и еженедельным обновлением базы патогенов. После диагностики в Калгари, где машина умоляла ее остаться, Кларк бежала от таких соблазнов, но с тех пор прошло уже порядочно времени. Лени встала из-за стола и двинулась сквозь разношерстную толпу, прокладывая путь там, где народу было поменьше. То тут, то там она все равно наталкивалась на прохожих. Почему-то увернуться от них становилось все труднее. Кажется, с каждой минутой в атриум торгового центра набивалось все больше людей. И очень многие из них носили белые линзы. Медкабина оказалась размером чуть ли не с каюту на станции БИП. «Незначительная нехватка кальция и остаточной серы», — отрапортовала она. «Повышенное содержание серотонина и адренокортикоидных гормонов, повышенный уровень тромбоцитов и антител в связи с физической травмой средней тяжести, произошедшей около 3 недель назад. Угрозы для жизни нет». Кларк потерла плечо. Сейчас оно болело только если ткнуть. Даже синяки на лице почти сошли. «Аномально высокий уровень клеточных метаболитов». Биомедицинские детали мелькали на главном экране. «Угнетение лактата. Ваш базальный уровень обмена веществ необычайно высок. Это не представляет непосредственной опасности, но со временем может привести к износу органов тела и значительно снизить продолжительность жизни. Синтез РНК и серотонина...» «Есть какие-то заболевания?» Кларк перешла к сути. «Уровень патогенов в пределах нормы. Вы хотите провести дополнительные тесты?» «Да». Лени сняла с крючка ЯМРТ-шлем и надела на голову. «Проведи сканирование мозга». «У вас есть какие-то особенные симптомы?» «Да. Галлюцинации. Только зрительные, ни слуховых, ни обонятельных, ничего такого. Как картинка в картинке. Я по-прежнему вижу реальность по краям, но...» Кабина ждала продолжения. Наконец, так и не дождавшись, принялась тихо жужжать про себя. На экране начал вращаться яркий трехмерный силуэт человека, постепенно приобретавший окраску. «У вас проблемы с формированием социальных связей», — заметила машина. «Что? С чего ты решила?» «У вас хронический недостаток окситоцина. Это излечимое расстройство. Я могу назначить «забудь», — ответила Лени. «С каких пор особенности личности стали излечимым расстройством?» «У вас наблюдается чрезмерно активная выработка дофамина. Вы принимаете опиоиды или усилители эндорфина более 2 раз в неделю?» «Да забудь ты об этом. Просто ответь мне про галлюцинации». Кабина замолчала. Кларк закрыла глаза. «Только этого не хватало, чтобы какая-то треклятая машина подсчитывала молекулы моих мазохистских наклонностей». «Бип». Кларк открыла глаза. На экране в основаниях полушарий головного мозга зажглась россыпь фиолетовых звездочек. По центру пульсировала крохотная красная точка. «Аномалия». Зажглась надпись в углу экрана. «Что? Что это?» «Обрабатываю. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие». Внизу выскочила надпись «Поле Бродмана, 19». Язза. Поля Бродмана. Отделы коры больших полушарий головного мозга, различающиеся по своему строению на клеточном уровне. Выделяется 52 таких поля. 19-е поле – это ядерная зона зрительного анализатора, вторичная зона, отвечающая за оценку значения увиденного. При ее поражении возникают зрительные галлюцинации, страдает зрительная память и другие зрительные функции. 37-е поле обрабатывает цветовую информацию, отвечает за распознавание лиц и тел, а также за распознавание слов. При поражении 37-го поля часто развивается амнестическая афазия, затруднение в назывании предметов. Снова послышался писк, показалась еще одна мигающая красная точка, теперь чуть спереди. Поле Бродмана 37. «Что это за красные пятна?» — спросила Кларк. «Эти отделы мозга отвечают за зрение», — ответила кабина. «Могу я опустить щиток шлема, чтобы осмотреть глаза?» «Я ношу линзы». «Роговичные накладки не помешают сканированию. Могу я приступить?» «Давай». Щиток скользнул вниз. Сеть из крохотных бугорков пунктиром расчертила его внутреннюю поверхность. Гул машины глубоко отдавался в черепе Лени. Она начала считать про себя. Прошло 22 секунды, прежде чем щиток вернулся на место. Сразу после надписи о 37-м поле Бродмана появилось следующее. Обл, желт, пятна, норм. Желтое пятно — место наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза. Повреждение желтого пятна приводит к утрате центрального зрения. Жужжание стихло. «Вы можете снять шлем», — объявила машина. «Каков ваш хронологический возраст?» 32. Она повесила шлем на крючок. «Претерпевало ли ваше визуальное окружение значительные изменения в период от 8 до 16 недель назад?» Целый год, проведенный в светоусиленных сумерках источника Ченнера. Путь на сушу ползком, вслепую, по дну Тихого океана. А потом неожиданно яркое небо. «Да, возможно». «В вашей семье были зафиксированы случаи инсультов или эмболий?» «Я не знаю». «Умирал ли недавно кто-то из ваших близких?» «Что?» «Умирал ли недавно кто-то из ваших близких?» Лени стиснула зубы. «У меня недавно умерли все близкие мне люди». «Менялось ли за последние 2 месяца давление окружающей вас среды? К примеру, находились ли вы на орбитальной станции или в негерметичном воздушном судне? Совершали ли вы погружение на глубину более 20 метров?» «Да, совершала». «Во время дайвинга вы проходили декомпрессионные процедуры?» «Нет». «Какова была максимальная глубина, на которую вы погружались, и сколько вы там пробыли?» Кларк улыбнулась. 3400 метров. 1 год. Кабина на секунду замолкла, но потом продолжила. «Люди не могут пережить подъем с такой глубины без декомпрессии. Какова была максимальная глубина, на которую вы погружались, и сколько вы там пробыли?» «Мне не нужна декомпрессия», — пустилась в объяснение Лени. «Во время погружения я не дышу, все обеспечивали Минуту. Она сказала, декомпрессии не было. Разумеется, зачем? Пусть те, кто бултыхаются на поверхности, дышат из громоздких баллонов с кислородом, рискуя словить азотное опьянение или кессонную болезнь, если им случится залезть глубже положенного, пускай они мучаются от кошмаров, в которых взрываются легкие, и глаза, тускнея, превращаются в гроздья мясистых пузырей. У рифтеров был иммунитет к подобным неприятностям. Внутри станции Лени дышала, словно находясь на уровне моря, а снаружи не дышала вообще. Не считая одного раза, когда ее буквально скинули с неба. В тот день рыба-бабочка медленно опускалась сквозь темный спектр вод, из зеленого в синий, а потом и в бесцветный мрак, истекая воздухом из тысячи порезов. С каждым метром океан все больше проникал внутрь подлодки, сжимая атмосферу в единственном пузыре с высоким давлением. Джоэлу не нравился ее вакодер. «Я не хочу провести последнюю пару минут, слушая голос машины», — сказал он тогда. А потому Лени осталась с ним, дыша. Когда пилот, продрогший, напуганный, измотанный ожиданием смерти, наконец открыл люк, они уже погрузились, наверное, атмосфер на 30. Она стала в ярости прорываться на берег. Это заняло много дней. Подъем происходил постепенно, его хватило бы для естественной декомпрессии. Газ в венах, по идее, должен был спокойно выйти через альвеолярные мембраны, если бы работавшее легкое постоянно использовалось. А оно не использовалось. Так что же тогда случилось со сжатым воздухом из рыбы-бабочки, оставшимся в ее крови? Лени не умерла, а значит, его уже не было. «Газообмен не ограничивается легкими», — вспомнила она. «Дышит и кожа. Пищеварительный тракт. Не так быстро, конечно, и не так эффективно. Может, недостаточно эффективно». «Что со мной произошло?» — тихо спросила она. «Вы недавно перенесли две небольших эмболии в мозгу, которые периодически влияют на ваше зрение», — сообщила медкабина. «Скорее всего, ваш мозг компенсирует эти провалы сохраненными образами, хотя для уверенности мне хотелось бы понаблюдать такой эпизод в действии. Также недавно вы потеряли кого-то близкого. Скорбь может быть фактором, катализирующим высвобождение визуальных...» «Что значит сохраненными образами? Ты хочешь сказать, что это воспоминание?» «Да», — ответила машина. «Чушь собачья. Нам жаль, что вы себя так чувствуете». «Но ничего такого никогда не происходило, ясно? У этой железяки дерьмо вместо мозгов. Почему я вообще с ней спорю? Я помню свое детство, твою ж мать. Я не смогла бы его забыть, даже если бы попыталась. А эти видения, они принадлежат кому-то другому. Они счастливые. Они другие, совершенно другие. Долговременная память часто ненадежна. Она — заткнись и просто все исправь. В этой кабине нет оборудования для микрохирургии. Я могу дать вам ондансетрон, чтобы подавить симптомы. Но вы должны понимать, что пациенты со столь обширной синаптической перестройкой могут испытывать различные побочные эффекты, такие как легкое головокружение. Она застыла. Перестройкой? Двоение в глазах, галло-эффекты. Стоп! Оборвала Лени машину. Та замолчала. На экране в основании мозга загадочно мерцало облако фиолетовых звезд. Она коснулась их. «Что это?» «Серия повреждений, нанесенных хирургическим путем, и сопутствующие им омертвевшие ткани». «Сколько их?» 7483». Лени перевела дух и даже слегка удивилась тому, насколько спокойно сейчас. «Ты хочешь сказать, что кто-то сделал у меня в мозгу 7483 пореза?» «Следов физического проникновения нет. Раны соответствуют точечным микроволновым всплескам». «Почему ты мне сразу не сказала?» «Вы просили меня игнорировать любые данные, не имеющие отношения к вашим галлюцинациям». «А эти повреждения не имеют к ним отношения?» «Не имеют». «Откуда ты знаешь?» «Большинство повреждений расположены в стороне от визуальных путей, а другие блокируют передачу образов, они порождают их». «Где расположены повреждения?» «Они находятся вдоль путей, связывающих лимбическую систему и неокортекс». «Для чего используются эти пути?» «Они неактивны. Их функционирование прервали с помощью хирургических... Для чего бы они использовались, если бы были активны? Для активации долговременных воспоминаний. О боже, о боже. Мы можем еще чем-нибудь вам помочь? Спросила кабина спустя какое-то время. Кларк сглотнула. А когда... Как давно были нанесены эти повреждения? От 10 до 36 месяцев назад, в зависимости от вашего среднего уровня обмена веществ после процедуры. Это приблизительная цифра, полученная из анализа соответствующей рубцовой ткани и роста капилляров. Могла такая операция проводиться без согласия пациента? Пауза. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Ее могли провести без обезболивающего? Да. Ее могли провести, пока пациент спал? Да. Пациент мог чувствовать, как формируются очаги поражения? Нет. Могло ли оборудование для такой процедуры размещаться, скажем, внутри ЯМРТ-шлема? Я не знаю. Призналась кабина. В медотсеке БИП такой был. Лени иногда пользовалась им после столкновений с местной фауной. Тогда на снимках никаких повреждений не отражалось. Может, их просто не показывали при тех установках, которые она использовала, и нужно было запросить какую-то специальную проверку, тест или вроде того. А может, кто-то запрограммировал сканер лгать. Когда это случилось? И что? Почему я ничего не помню? Кларк с трудом поняла, что снаружи до нее доносятся какие-то приглушенные звуки, отдаленные и злые. Они не относились к делу, не имели смысла. Ничто не имело смысла. Ее разум, светящийся и прозрачный, вращался прямо перед ней. Из спинного мозга застывшим фонтаном били пурпурные искры, яркие, практически совершенные по форме капли, закинутые прямо в кору головного мозга и замерзшие в апогее. Такие яркие мысли, выжженные и ампутированные воспоминания, они чем-то напоминали скульптуру свободной формы. Ложь может быть так прекрасна, пока ее рассказывают.